660. Гуру. Дозор духа называется священным, ибо крепок стойкостью сознания, связью с иерархией света и постоянной готовностью противостать тьме и защищать дело владыки. Можно представить себе печаль учителя, когда он видит дозорного, поникшего духом, бросившим оружие и забывшим долг свой. И себя ставит он под удар и наносит вред общему благу, ибо нарушает крепость планетной сети света и ее непроводаемость тьмою. Что бы ни происходило вовне или внутри, дозор остается несменным и крепким.